Ты един ведаешь заботы, труды и поты святых твоих для очищения их, для угождения тебе, Отцу всех. Ты веси святых твоих. Научи нас подражать им в житии нашем, да будем и мы в соединении со всеми любовью.